Грау вскочили на лошадей и растворились во тьме. Они двинулись обратно через плато Силвер-Ран, а затем вниз по склонам горы к долине. Покидая плато, один из скаутов издал резкий пронзительный крик ночной птицы. Шайены услышали его и переглянулись. То было предупреждение об опасности, и они тоже повскакали на своих лошадей, забросали костер снегом и забрали девушку с собой, а температура все падала. Сход лавины начался примерно в 4 утра. Она обрушилась с гор и покрыла плато толстым слоем снега. Сплошная белая стена с угрожающим свистом и треском двигалась к озеру Форк, а затем обрушилась в пропасть, увлекая все за собой. Оставшиеся в живых люди и лошади не могли двигаться. Холод пригвоздил их к тому месту, где они стояли или лежали, а снег все заполнял ущелья и устья рек и ручьев, пока не остались торчать лишь верхушки сосен. Утром небо расчистилось, выглянуло солнце. Все вокруг было белым-бело. Затаившиеся в миллионах норок лесные звери знали, что пришла зима, и что теперь им остается лишь впасть в спячку и дожидаться прихода весны. Высоко в горах, в глубине пещеры, спал, закутавшись в буйволиную шкуру, скаут. А когда проснулся, то, как это иногда бывает, долго не мог понять, где находится. В деревне высокого лося, но вокруг тишина. Ни звука, ни криков детей, ни веселой перебранки скво, готовящих еду у костра. Он открыл глаза, отогнул край буйволиной шкуры, выглянул. Увидел стены пещеры, и память тут же вернулась к нему. Он резко сел и потряс головой, пытаясь прогнать остатки сна. У входа виднелся край уступа, заваленный белым, сверкающим на солнце снегом. Он вышел и полной грудью вдохнул утренний воздух. Как он свеж и сладок на вкус! Тут из пещеры вышла Разбат и принялась пощипывать молодые сосновые побеги. Утреннее солнце находилось по правую руку, стало быть, смотрит он сейчас на север, туда, где находятся далекие равнины Монтаны. Он подошел к краю шельфа, спрыгнул и глянул вниз, туда, где находилось плато Хелроринг. Никого, даже дымка от костра не было видно. Стало быть, его преследователи ушли. Он вернулся в пещеру, натянул костюм из кожи, надел пояс, потом взял охотничий нож, подошел к кобыле и перерезал веревки, связывающие ее передние ноги. Кобыла благодарно заржала и ткнулась бархатистым мокрым носом ему в плечо. Только тут Крейг заметил нечто очень странное. Мягкие светло-зеленые побеги, которые поедала его лошадь, они ведь бывают только весной. Он огляделся. Устоявшие при сходе лавины самые высокие и толстые сосны выбросили к солнцу молодые побеги. И он с запозданием и некоторым внутренним содроганием вдруг понял, что, подобно лесному зверю, провел в спячке всю зиму. Он слыхал, что такое возможно. Старик Дональдсон рассказывал ему об охотнике, перезимовавшем в медвежьей берлоге. Он не погиб, просто проспал, подобно медведице с медвежатами, до самой весны. Крейг нашел в седельной сумке остатки вяленой оленины. Она затвердела, и разжевать ее было почти невозможно, но он заставил себя съесть все. А вместо воды набрал горсть рассыпчатого снега, размял в пальцах и слезал образовавшиеся капли. Так лучше, чем просто есть снег. В сумках также нашлась круглая охотничья шапка из лисьего меха, и он натянул ее на голову. Оседлал Разбат, потом проверил ружье Шарпс и нашел 20 патронов к нему. Убрал их обратно в сумку, потом свернул тяжеленную буйволиную шкуру, которая спасла ему жизнь, и привязал сзади к седлу. И вот, когда сборы были закончены и в пещере ничего не осталось, перекинул ружье через плечо, взял разбат под усы и начал спускаться к плато. Он еще не решил, что делать дальше, но знал, что внизу в лесах полно дичи, и если умело расставить ловушки, с голоду не пропадешь. Он медленно пересек первое плато, настороженно озираясь в попытке заметить какое-то подозрительное движение или услышать выстрел, но ни того, ни другого не последовало. Достигнув глубокой расселины, он не заметил и следа своих преследователей. Видимо, они отказались от охоты за ним. Откуда было скауту знать, что Крау сообщили властям о гибели всех синих мундиров во время схода лавины и о том, что парень, которого они преследовали, тоже, очевидно, мертв?